Глава 4. Когда Вера вернулась с работы, Тимка был дома. Она издалека увидела свет в эркере и обрадовалась. Сын бывал дома так редко, что его появление иначе как радостью назвать было нельзя. Если, конечно, сегодняшнее его появление не связано с каким-нибудь чрезвычайным происшествием. Подумав об этом, Вера встревожилась и быстрее пошла по дорожке к дому. Но оказалось, что мальчик зашел просто так, соскучился, ну и проголодался, наверное. Когда Вера вошла в квартиру, он ел жаркое ложкой из кастрюли и запивал компотом прямо из кувшина. «Тимка, бессовестный!» — воскликнула Вера. «Почему не разогрел?» «Компот вкусней холодный», — ответил Тим. «Привет, ма». Он поцеловал Веру, а она щелкнула его по лбу и сказала: «Не лови меня на слове». «А на чем же мне ловить?» — поинтересовался Тим. «Зря, что ли, филфак закончил?» «Не знаю, зачем ты филфак закончил», — вздохнула Вера. «Скажешь, нравится тебе в школе работать?» «Да ладно, ма», — поморщился Тимка. «Что я еще мог закончить, если в математике полный дуб, будто сама не понимаешь?» О том, что филфак он выбрал, чтобы быть поближе к стихам, так называла это Вера, Тимофей помалкивал. Он вообще не любил говорить о том, что сильно затрагивало его сердце, а стихи затрагивали его очень сильно. Они самим его сердцем и были стихи. И вся Верина тревога за сына была связана только с этим. Во всем остальном Тимофей не давал никаких оснований для тревоги. Он не боялся бытовых трудностей, может, потому что просто не обращал на них внимания, искренне их не замечая. Он с детства умел за себя постоять, потому что не только ростом, но и характером удался в мать, то есть в деда. Вера с самого Тимкиного детства понимала, что ее сын мужчина, каких мало, и каких ей, во всяком случае, как женщине, встречать не приходилось. Это очень тешило ее материнское самолюбие, хотя она понимала и другое. Ее личные заслуги в этом немного. Тим родился мужчиной. Он был таким изначально, и даже если бы Вера тряслась над ним, как над тепличным помидором, он вряд ли изменился бы. Ну да, она и не делала глупостей, воспитывая сына, отчасти потому, что на глупости у нее просто не оставалось ни времени, ни сил, но главным образом благодаря природному здравому смыслу. «Что же ты не позвонил?» — крикнула Вера из спальни, куда ушла переодеваться. «Я хоть суп сварила бы». «Ничего. Это что там, картошка?» «Тоже хороша», — ответил Тим. «Чем же тебя твоя девушка кормит?» — поинтересовалась Вера, снова входя в кухню. «Если тебе картошка и та хороша». Живя одна, она, конечно, не выстряпывала для себя изысканных блюд. Да она и вообще ничего для себя не варила бы. Но от фастфуда и от полуфабрикатов у нее сразу начинал болеть живот, поэтому приходилось готовить хоть что-нибудь самое незамысловатое, но домашнее. «Какая разница?» — улыбнулся Тим. «И вообще, ты про которую девушку?» «Которой ты из дома ушел?» «Как торжественно!» — засмеялся он. «Прямо-таки ушел! Можно подумать, я в хиппи подался!» «Ну да, мам, девушка у меня с тех пор уже не помню которая. А готовить что, это несущественно». В том, что он не лукавит, сомневаться не приходилось. Скорее всего, он даже и не замечает, что готовят девушки, с которыми он живет. Вообще-то Вера предпочла бы, чтобы сын в его 23 года, раз уж не женится, то жил бы в родном доме, а не на каких-то маловразумительных квартирах. Снимать квартиру он не может, на это не хватает его учительской зарплаты. Значит, живет в каких-нибудь странных жилищах неизвестной принадлежности или, в лучшем случае, в квартирах, которые достаются его то и дело сменяющим друг друга девушкам после смерти их бабушек. И то, и другое казалось Вере бесперспективным. Однажды она даже предложила сыну разменять их квартиру, но тот отказался категорически. По правде говоря, у Веры отлегло от сердца. Она не могла относиться к этой квартире как к обычной жилплощади, которая имеет цену и потому может быть обменена на другую жилплощадь. Это был особенный дом, отцовское пристанище. И Вера порадовалась, что Тим это понимает. Но решать что-то с его жильем было необходимо, раз уж он не хочет жить у мамы под крылышком. А что она могла решить? Денег, которые позволили бы купить для Тима квартиру, ей было не заработать никогда. Ее иньязовское образование так же мало способствовало подобным заработкам, как и Тимкино филфаковское. «Но ты же не прямо сегодня уйдешь», — вздохнула Вера. «Переночуй хотя бы, расскажи, как ты живешь». «Ага», — кивнул Тим, — «не уйду сегодня, я по тебе соскучился. Только рассказывать особо нечего. В школе тоска, детей жалко, директриса дура. Порядки бабские, и сделать ничего нельзя». «Просто это не твое дело», — сказала Вера. «Это не значит, что оно плохое, оно не твое, вот и все». «Наверное», — не стал спорить Тим. «А пишешь ты?» — осторожно спросила Вера. Тим засмеялся. Смех совершенно его менял. Обычная суровость всех черт мгновенно исчезала, и лицо становилось мальчишеским. Вера знала, что суровость вообще-то ему не присуща. Просто все внешние черты у него дедовы, оттого и суровость на лице. А среди тех внутренних черт, которые он тоже унаследовал от веренного папы, суровости как раз нету. «Ма, расслабься», — сказал он. «Про стишки можешь без придыхания спрашивать. Пишу, куда я денусь?» «Дай хоть почитать». «Дам, хоть всю ночь можешь наслаждаться. Новых много». Он всегда говорил о стихах как-то торопливо, и Вера понимала, почему. Стихи были для него слишком серьезным делом, чтобы он мог изображать небрежность по отношению к ним, особенно перед мамой, которая отлично разбиралась в его интонациях. Но говорить о таком серьезном, таком в глубине сердца живущем деле с пафосной торжественностью, это еще менее отвечало его характеру, оттого и торопливость и нежелание вообще обсуждать эту тему. Стихи его Вера в самом деле читала ночью. Весь вечер она готовила. Хотелось все-таки накормить Тимку по-человечески, хоть сам он не больно-то замечал, что ест. Хорошо, что дома нашлась макфа. Это были его любимые макароны. И Вера тоже их любила, потому что из них можно было приготовить любую экзотику, хотя бы итальянскую пасту с каким-нибудь невероятным соусом. Потом он чинил патрон в коридоре. Вера думала, что просто перегорела лампочка и собиралась сама ее поменять, а оказывается, испортилось что-то в патроне, и если бы не Тим, пришлось бы вызывать электрика. Потом они ужинали вдвоем, очень поздно, и Тимка смеялся, что у людей бывает второй завтрак, а у него второй ужин. Потом он спустился из эркера в палисадник, и долго, Вера видела в окно, сидел у выключенного фонтана. Поэтому она открыла тетрадь с его стихами только в кровати. Тетрадь походила на книжку, в добротном твердом переплете, с плотными, цвета слоновой кости страницами. Вера улыбнулась. Она знала Тимкину детскую любовь к красивым тетрадям. И догадывалась еще об одной, уже взрослой причине такой любви. Конечно, Тиму хотелось, чтобы его стихи вышли книгой. Почему этого до сих пор не произошло, он Вере не говорил, но она понимала и сама. Прибыли стихи не приносят. Издатели выпускают их просто так, для имиджа, и выпускают очень мало. А поскольку никаких объективных критериев в оценке стихов нет, издаются либо те из них, которые нравятся лично издателю, либо те, на которые нашлись спонсорские деньги, либо те авторы, которых обладают пробивной силой, равные нескольким танковым дивизиям, и умело тусуются с нужными людьми. Вера прекрасно все это знала. 4 года назад, как раз во время семейной жизни с Димой, она сама работала в издательстве, притом довольно большом, но даже ей не удалось тогда издать Тимкины стихи. И уж тем более не мог их издать он сам, ни танк, ни тусовщик, а просто мужчина, которого Бог наделил бесполезным для обычной жизни даром. Она читала о том, как неосторожно и случайно упал на землю первый снег, как он совпал с юностью, как приходит время проститься с юностью, но снег еще лежит, еще не тает, и поэтому сердцу кажется, что и с юностью прощаться время еще не настало. Она читала, и сердце у нее вздрагивало, трепетало на самом острие жизни. Как он такое делал, ее сын, она и сама не понимала. Это было так же необъяснимо, как его мужественность, и так же, как мужественность очевидна. День и так выдался нервный, с неотступными мыслями о впустую проходящей жизни, с раздражающей цыганской философией, а Тимкины стихи совсем уж разбередили Вере душу. Она давно не вспоминала о тех временах, которые предшествовали его рождению. Она не вспоминала и о человеке, от которого его родила. Не то чтобы о чем-то жалела, просто ни во временах тех, ни в человеке не было ничего такого, что ей легко было бы вспоминать. А теперь эти воспоминания, такие же никчемные, как все сегодняшние мысли, встали у нее в душе так ясно, что от них стеснилось дыхание.